Глава 11. Говорит Франциско. «Твой-то малюет», — написал мне на листочке Хулио. А я ему говорю: «Что ты плетешь, рыбачок?» Мы его рыбачком прозвали. У него отец был рыбаком. А он мне пишет: «Не плету, малюет». «Что?» — спрашиваю я. «Да и что такого мог малевать этот бездельник? Цельный день, как баба, отлеживать себе бока, да страницы в книжках переворачивать. Вот и вся его работа». «Сходи, сам увидишь», — написал Хулио. Но я и велел извозчику отвезти меня на улицу Рейс. Клочу в дверь, открывает какая-то новая прислуга и что-то там лопочет. Спрашиваю, где сеньор? Она снова что-то лопочет и не хочет впускать. Так я ее в дверях чуть не облапил, но времени было в обрез. Схватил я ее за руку поближе к грудочке и говорю: «Я его отец, а теперь покажи мне, где сеньор, и не болтай столько, не выношу болтливых баб». Тут она заткнулась и показывает: «В мастерской где». Вбегаю наверх через две ступеньки, есть еще порох в пороховницах. Вижу, и правда. Стоит сукин сын у мольберта, вздрогнул, это я заметил, но делает вид, будто меня не видит, весь, мол, из себя такой сосредоточенный. «Ладно, пускай». Подкрадываю сбоку, и правда, сукин ты сын пишет, уже заканчивает. Немного под меня, цвета сойдут, кони страшное дело, да ладно, пусть. Сроду у него животные не выходили, да и у меня тоже, если уж честно. Я бы мог любой портрет махнуть, но при мысли о конном меня аж в пот бросало. Если б король заказал мне написать все свое семейство верхом на лошадях, я бы, наверное, окочурился. Одна лошадь и так слишком много, и так в ней ничего не сходится. Зад раздутый, как шар, голова тощая, ноги растут неизвестно откуда. В общем, наказание Господне. Смотрю я, смотрю, а он меня все это время видит и понимает, что притворяться, будто не видит, уже нет смысла. Ну и показывает всем своим видом, что все-таки видит, что якобы удивлен. Жестами показывает. А я смотрю, прищуриваюсь, мины строю и говорю: «Угу, угу, хм». Говорит Хавьер. Стояли мы там оба. Первый я, писал охваченные паникой отряды, растирал краски на палитре, добавлял капельку того, капельку сего, подсыпал кин аварии сиены, брызгал на красновато-желтую кожу гиганта клочья облаков. Короче, занимался всем тем, что надо было делать. Другой же я, хоть и стоял на том же месте, участвовал совершенно в иной сцене, проигрывая возникающие в голове жесты и слова. Я видел, как отец входит с ухмылкой на лице, и тем уже сказали, что сын его, неудачник, предпринял великое дело, написал Колосса, защитника героической Испании от захватчика. Я прокручивал эту театральную сценку без конца. Вот он подходит к мольберту, глаза у него округляются, а в глазах этих слезы, слезы умиления. «Сын, — говорит он, — ты пишешь?» Словно говорит своему чудом исцелившемуся ребенку: «Сын, ты ходишь? Или сын, ты прозрел?» То, что было у меня отнято, возвращено, что было изъято, отдано. И я видел, как он окунает в краску кисть, как когда-то его величество король окунул кисть в пурпур и нарисовал Веласкесу крест на черном камзоле. Он мне об этом рассказывал и показывал на своей неудавшейся доске, которую решил таки не печатать. И так же, как его величество пишет в правом нижнем углу 1Х, первое полотно Хавьера. И еще раз. 1Х, первое полотно Хавьера. И еще раз, и еще. Говорит Франциско. Взрослый мужик, чего миндальничать-то? Ну, я и пробормотал что-то и сказал, что за скипидаром пришел. Рыбачок, мол, забыл взять. Говорит Хавьер. Ни слова не сказал, пробубнил что-то. Пробубнил, взял скипидар, за которым приехал, и след его простыл. Только с лестницы донеслось громкое: «До свидания, гумча». Видимо, наткнулись друг на друга. А потом тарахтенье экипажа за окном. Поехал писать, свои знаменитые полотна. Говорит Франциско. Выходя, повстречал на лестнице встревоженную Гумерсинду с каким-то нелепым коком на голове. Наклонился к ней, аж прядка защекотала мне нос, и сказал, что приду поздно ночью, когда Хавьер уже будет дрыхнуть, чтобы обязательно меня подождала и впустила. Человек в моем возрасте не может долго стоять под дверью в холодную ночь. Подождала, впустила. Сразу же, как папенька вышли, Хавьер упал на кровать и спит, написала. Боюсь, как бы не заболел. Весь горячий, глаза горят. Улыбнулся я ей и говорю. «Это нормально, девонька ты моя. Ты же за художника вышла. А в художнике, что в старом, что в молодом, дьявол костры жжет. Даже если твой молодой и на рохлю похож». Взял я из столовой два больших канделябра, зажег свечи, закрылся в мастерской и велел не мешать, разве что сынок проснется. Осмотрелся, где в случае чего укрыться, поставил канделябры бок о бок с мольбертом и стал смотреть. «Ах ты, сукин сын, опрятался, будто ничего особенного, все гладенько, миленько, как у епископа на обеде. А тут когти показал, лицо, нос не особенно, но волосы эти жирные патлы хоть куда. У кулака вроде бы больше костяшек, чем нужно, слишком округлый, а локоть что надо. Лошади, это понятно, хоть некоторые еще сойдут. Не говорю, что в могилу. А вот смелость темного треугольника в правом нижнем углу, его контраст с маленькими фигурками выше пробы. Хуже деревца за ними, смахивают на грибочки. Ну а тучи, пушечный дым, сквозь который видно блестящее мускулистое тело, видно, под рукой держал какую-нибудь гравюру с Геркулесом Фарнесским. И как одно проглядывает через другое. Грандиозно. Грандиозно. Примечание. Геркулес Фарнесский. Одна из знаменитейших скульптур античности, копия в Эрмитаже. Статуя долгое время находилась во дворце пармского герцога Алессандро Фарнезе. Европейскими мастерами с нее сделано несколько гравюр. Большинство из них подчеркивает и без того преувеличенную мускулатуру Геракла. Конец примечания. Чтобы разглядеть получше, я начал вытаскивать свечи из канделябра и вставлять их за ленту шляпы. Ну-ну. Нравится мне, что спиной стоит. Неизвестно, что это такое, сила. Но ведь и страдания тоже. Тут как раз тот момент, когда великан напрягся, как ослепленный Самсон, у которого отросли волосы, и теперь он мстит врагам, этим, как их там, Филис. Нравится мне это, что надо. А та громадная полоса, тень меж тучами, идущая от плеча к самому краю. Ни тебе прилизывание, ни мямленье, настоящая мужская живопись. Правда, лошади как-то в рядочках, ровненько слишком. Но в целом, о-хо-хо, глядишь, вместе будем плафоны в Эскориале расписывать. Примечание. Архитектурный комплекс. Монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. Расположен неподалеку от Мадрида, у подножия Сьерра де Гвадарама. Конец примечания. Только вот черный конь слева ни в какие ворота. Один момент, протянул я руку к палитре, перетер немного охры, ультрамарина, костные черни, да и поправил ему этот странный горб. Еще немного, и номер один. Говорит Хавьер. На завтра я спал допоздна, открыв глаза, увидел склонившуюся надо мной Гумерсинду с таким выражением лица, будто она вот-вот вдовой заделается и за ручку поведет ребенка на могилку отца. «В чем дело?» — спросил я. А она, словно очнувшись, сжала губы, встала и говорит. «Что-что? Полдень уже давно, а ты бока отлеживаешь, божий день изводишь». Повернулась, зашуршав платьем, и вышла из алькова, хлопнула дверь. В последние дни я вскакивал с позаранку, когда уже было достаточно света, чтобы писать. Я будто сквозь кожу чувствовала этот момент, будто поселился во мне петух, горланищий на рассвете, Хавьер, Хавьер. И как куклу, волокущий меня к мольберту, озябшим, едва успевшим на себя что-то накинуть. А я сразу же к стаканам с кистями, с маслом, со скипидаром и давай перетирать краски, отходить от холста и снова к нему подбегать. А тут ничего. Оделся я, как полагается, и в сюртуке пошел в мастерскую. Картина как картина, ничего особенного. Пригляделся лишь к черному коню в левом углу. Как же это я мог такое учудить? Подвернул рукава и осторожно, чтобы не капнуть на одежду, поправил коня, плоского какого-то. Вот так, и еще чуть-чуть. Да, конечно, я на какое-то время отставил полотно в сторону, чтобы хорошенько просохло. Лишь иногда заходил взглянуть, не потрескалось ли им пасту. А когда пришло время, посоветовавшись с Аленсио, покрыл его лаком. Так оно и стояло на мольберте, неизвестно зачем, как упрек. Даже если я и ходил с этажа на этаж, даже если по вечерам дулся в карты, а днем играл с ребенком, все равно знал, что оно там стоит, со всей своей укрытой в гигантских мускулах силой, которой все-таки оказалось недостаточно. В конечном счете, не в силах жить с ним под одной крышей, я велел завернуть холст и отослал отцу на Вальверде. Вернувшись, посыльный сказал: «Велел передать привет достопочтенному сеньору». «Передать привет. Изволим шутки шутить». Говорит Мариану. «Отец писал ли?» «Да, припоминаю кое-что из детства. Кажется, мне тогда было годика 3-4, и мы пошли к бабушке с дедушкой. Мне даже разрешили войти в мастерскую, но только чтобы я там ничего не трогал. И разрешили посмотреть, как меня дедушка рисует. Я не собирался ни до чего дотрагиваться». На мне был красивый черный костюмчик с накладным кружевным воротничком. Я боялся его измазать, ведь все говорили, что я выгляжу в нем как маленький принц. А если б я разорвал брючину или дотронулся до чего-нибудь грязного, а там все грязное, уже никто бы так не говорил. Дедушка велел мне сесть на стул, но я показал ему, что он чем-то заляпан, а на мне чистый костюмчик. Он страшно рассмеялся и пошел принести чистый стул. И поставил передо мной пюпитр с нотами. «Ты же ведь любишь петь», — сказал он. И мне надо было там сидеть, не шевелясь, а вокруг не было ничего интересного, только грязь и старые картины. Одна с голым сеньором. Но я побоялся спросить дедушку, что это за картина. А потом я бы не сумел ему показать на пальцах. Но когда пришла бабушка с шоколадом, дедушке в чашке, а мне в простой кружке, чтобы не разбил. Я спросил ее, что это за картина. Она мне каким-то таким теплым голосом и говорит, что это, мол, мой папочка написал, потому что мой папочка тоже художник. Я очень удивился, но сразу же после этого я увидел портрет, на котором у меня на голове была шляпа, она ведь осталась в прихожей, у меня на голове ее не было. «Так нечестно», — сказал я, — «это неправда». И вышел. А все стали смеяться. И прищелкивать языком. Очень, мол, я похож на того Мариану, что в невзаправдышней шляпе.